Эпилог. И Влад меня не разочаровал. Ни на минуту. Но обо всем по порядку. У нас было чудесное свидание во французском ресторане. После Влад подвез меня до своей квартиры. Мы поцеловались на прощание. В этот раз чуть дольше, чем в машине. И он уехал. Утром на работе от голосов, обсуждающих главную новость, трещал весь офис. Олега увольняли. Оказалось, что Полина нажаловалась на него начальству, якобы он ее домогался на рабочем месте. Для шефа, у которого Олег в последние дни и так был на особом контроле, это стало последней каплей. Он попросил Андреева написать заявление по собственному желанию, и ему пришлось подчиниться. Тогда в каморке я увидела, что Полина была совсем не против приставания Олега. Она целовала его с полной отдачей, хотя я не могу знать всех деталей. Возможно, он и правда склонял ее к сексу, когда она не хотела. Все же поцелуй — это одно, а тут другое. К тому же я узнала, что Полина собирается подавать на него в суд за домогательство. Так что Олегу не позавидуешь. Под натиском Влада Олег, как миленький, дал мне развод. Правда, пришлось продавать и делить имущество, так что совсем без мороки не вышло. Но когда через полгода с Олегом и всеми делами было покончено, я вздохнула свободнее. От своего юриста я узнала, что почти все деньги с продажи имущества Олегу пришлось потратить на адвокатов, штрафы, которые ему назначил суд, и долги. Он остался ни с чем, но зато был квит со мной, с Полиной и со Степой. Уж не знаю, может, и Анжела что с него вытрясла. Я только слышала от наших с Олегом общих друзей, что она ушла от него, как только он остался на улице. Теперь он живет у своего старого товарища. Олег спустил свою жизнь в унитаз. Деньги со своей доли имущества я отложила до поры до времени, пока не решу, куда их лучше вложить. За те полгода, что у меня тянулись дела с Олегом, мы с Владом успели съехаться. Довольно быстро мы нашли общий язык в быту и зажили счастливо. К слову, никаких проблем ни по какой части у Влада не оказалось, чему я была очень рада. После развода, даже нет, не так, в честь моего развода, Влад сделал мне подарок. Мы слетали отдохнуть в Таиланд, как я давно и хотела. Влад представил меня своей семье и познакомил с друзьями. Я, в свою очередь, познакомила его со своими подругами. Еще через полгода он сделал мне предложение в очень романтичной обстановке, когда мы встречали рассвет на воздушном шаре в Турции. Даже после этого Степка не переставал удивляться, как его спонтанное решение поселить меня в квартире босса обернулось для него родством с этим самым боссом. Он так и рассказывал, когда говорил свою речь на нашей с Владом свадьбе. «Я была счастлива и чувствую себя счастливой каждый день. Рядом со мной взрослый, состоявшийся человек, который точно знает, чего он хочет от жизни, семью, детей. И в этом наши взгляды сходятся. Я не могу быть застрахована от неудач, но теперь я уверена, в обиду себя не дам. Если мне будет плохо, я уйду. Но зачем гадать, что будет, и думать о худшем? Я здесь, в настоящем, и в моей жизни есть все, чего только может желать женщина. Живу сегодняшним днем и радуюсь. А мой огонек под бережным контролем мужа все так же горит, не угасая.